Дети пасут на лугу лошадей. Стал темнеть. Решили они разжечь костер, а огня нет. Стали дети спорить, кому за огнем идти. Один мальчик говорит: «Я не пойду, див огонь сторожит, брать не велит». Другой: «И я не пойду за огнем, див к себе заманит, плохо станет». А третий говорит: «Я дива не боюсь, от него оборонюсь, пойду, принесу огонь». Идет мальчик по дороге, навстречу ему горшок. Спрашивает: «Куда, мальчик, идешь?» «За огнем». Горшок ему говорит: «Как увидишь лужу, сворачивай в лес черный весь. Там стоит избушка, в очаге огонь. Гляди, не проворонь». Увидел мальчик лужу и свернул в лес черный весь. Навстречу ему плошки. Спрашивают: «Куда, мальчик, идешь?» «За огнем». Плошки ему говорят: «Увидишь яму, иди прямо. Найдешь избушку, в очаге огонь. Гляди, не проворонь». Увидел мальчик яму, пошел прямо. Попадаются мальчику в дороге навстречу плорешки, сито, корыто, грабли и кувалды. И все дорогу ему показывают. Пришел мальчик в избушку, сидит див у очага, на огонь дует, длинным ногтем угли да головни шевелит, на мальчика злыми глазами глядит. Мальчик просит: «Див, дай огня». А тот спрашивает: «Горшок тебе навстречу попался?» «Попался». «Ты испугался?» «Не испугался». «А плошки, поварёшки, сито, корыто, грабли, кувалды тебе навстречу попались?» «Все повстречались». «А что они сказали?» «Дорогу к тебе показали». Див длинными, как жерди, зубами заскрежетал, глазами засверкал и говорит: «А скажи, что такое горшок? Что такое плошки? Что такое поварёшки, сито, корыто, грабли, кувалды?» Мальчик подумал и ответил: «Горшок — твоя голова, плошки — глаза, поварёшки — уши, сито — спина, корыто — живот, грабли — руки, кувалды — ноги». Надумал див мальчика съесть. Спустился в подпол, принялся о камень зубы точить. Мальчик схватил из очага самую большую головню с огнем и побежал из избушки. Вернулся див из подпола. Видит, мальчик самую большую головню из очага взял, из избушки убежал. Див разозлился, вышел на улицу, подпрыгнул, и опять превратились его голова в горшок, глаза в плошки, уши в поварёшки, спина в сито, живот в корыто, руки в грабли, ноги в кувалды. Впереди бежит горшок, вот-вот мальчику на голову упадет. А за ним бегут плошки и поварёшки, хватают мальчика за ножки. Сито по воздуху летит, за ним корыто спешит, грабли за рукава мальчика цепляют, кувалды о землю ударяют и искры пускают. Мальчик увидал камень и просит: «Камень, помоги мне убежать». Камень встал на дороге. Увидал мальчик куст, яму, лужу и у них попросил помощи. Встали они на пути. Горшок, а камень разбился. Плошки и поварёшки за куст зацепились. Сито и решето в яму закатились. Грабли и кувалды в лужу свалились. Не стало злого призлого дива. Мальчик вернулся на луг с огнем. Разожгли дети костер.